на Крите. Артур Эванс начал работы в Кноссе в марте 1900 года и уже вскоре обнаружил развалины огромного дворца с удивительными фресками, произведения прикладного искусства, которые не были похожи ни на греческие, ни на римские. Осуществление с тех пор многочисленных раскопок привели к открытию нескольких дворцовых ансамблей в Кноссе, Фессе, а также в Малии и Катузакроссе. В основном эти дворцы были воздвигнуты в начале второго тысячелетия до новой эры и окончательно разрушены около 1500-1400 годов в результате сильнейших землетрясений. До этого дворцы в Кноссе и Фесте дважды или трижды разрушались менее сильными землетрясениями и восстанавливались со все большей пышностью. Относительно назначения этих дворцов существуют различные мнения. Одни считают, что в них жили цари, другие, что они предназначались для жрецов. В любом случае, это были совершенные творения. Как раскопки археологов, геологические и океанографические исследования позволили открыть новую, неизвестную, ранее высокоразвитую культуру – минойскую. Эти раскопки и исследования дают также возможность установить причины и обстоятельства упадка цивилизации, ставшего следствием природного катаклизма, исключительно сильного, уникального в истории человечества извержения вулкана в 15 веке до новой эры, которое произошло на острове Синантарин в Эгейском море. Загадка Атлантиды нашла свое развитие в связи с раскопками на острове Санторин. Эти раскопки показали, что до катастрофического извержения вулкана в 15 веке до новой эры в кальдере Санторина располагался крупный город. Санторин – один из Кекландских островов. Его античное название – Тира. Но еще раньше он назывался Калисте, очень красивое. В наши дни остров представляет собой вытянутый полумесяц. Он образует бухту, закрытую с одной стороны островом Терасия, с другой – островками Неа-Каймени и Палеа-Каймени. Эта бухта образовалась в результате извержения вулкана. Выход из недр земли на поверхность лавы, пепла и газов вызвал появление пустот под вулканом, что привело к обрушиванию прилежащих к нему участков земли и формированию обширной кальдеры. До этого извержения остров имел форму круга, над ним возвышался пик вулкана.